Глава 16. Тинталья заключает сделку. Некоторым чудом Рейн все же не закричал, лишь громко ахнул и раскрыл глаза, уставившись в темноту. Ему опять приснилась драконица, замурованная в собственном коконе, словно в гробу. Он-то думал, будто давно оставил этот сон в прошлом, и вот тебе на. Сердце так и грохотало, а ребра, по всему телу катился пот. Рейн полежал неподвижно, последними словами понося про себя мерзкую лживую тварь и в особенности воспоминания, которыми она сочла нужным его наградить. «Надо бы попытаться заснуть», — здраво подумал он затем. «Скоро подойдет его очередь нести стражу, и хорош он будет тогда, не выспавшийся из-за кошмара». Рейн затаил дыхание и прислушался. Неподалеку похрапывал Грейк. Рядом угадывалось легкое дыхание Сельдена. Рейн перевернулся на другой бок, стараясь устроиться поудобнее. Как все-таки ему повезло, что у него была отдельная постель. Большинству других людей приходилось тесниться. Еще бы, за последнее время в особняк семьи Тенира набилось столько народу, что хоть население удачного изучай. Едва оформившийся союз старинных торговцев, новых купчиков, поселенцев с трех кораблей и бывших рабов чуть не развалился при самом своем рождении. Рейн хорошо помнил, как первоначальные основатели этого союза вместе с несколькими представителями новых явились к парадной двери дома Рестара и потребовали впустить их. Благо, снаряженные ими подсылы доподлинно видели, как туда входили главы Удачнинского совета. Там же торчали несколько самых рьяных и буйных последователей Роида Керна. Рейн еще посмотрела на них и подумал, а не сует ли он вместе с прочими голову прямо в петлю. Однако Серилла самолично вышла им навстречу, и вид у нее был самый безмятежный, в отличие от молодого Керна, так и сверкавшего глазами у нее за левым плечом. Он хмурился и что-то бормотал госпоже подруге на ухо. Но Серилла, не слушая, вежливо пригласила всех войти в дом и принять участие в обсуждении городских дел за дружеским круглым столом. Так, кажется, она выразилась. Одна беда, стоило им рассесться за столом переговоров, а сидели как на иголках, как за окнами в городе заревели трубы и ударил набат. Все кинулись наружу. «Предательство», — думал Рейн на бегу, но часовой, выставленный на крыше, уже кричал, что в море показались корабли колсидийцев. Роэд Керн тотчас выхватил меч и начал орать, что, мол, новые купчики вознамерились нанести удар изнутри и в конец обезглавить удачный, пока их союзники-колсидийцы действуют снаружи. И, не ограничившись словами, Роэд во главе своры своих прихлебателей накинулся на представителей новых. В ответ блеснули ножи, хотя буквально минуту назад все дружно божились, что пришли безоружными. Вот так и вышло, что первая кровь очередного приступа, начатого колсидийцами, пролилась не на городских стенах, а на пороге бывшего дома Рестара. По счастью, до убийства не дошло, и благодарить за это следовало предводителей совета. Почтенные старцы с редким единодушием выступили против Роэда и сумели таки развести враждующие стороны, не допустив ничего непоправимого. Другое дело, что и чаемому заседанию не суждено было состояться, ибо представители сословий со всех ног кинулись по домам. Не столько потому, что очень боялись Роэда, просто у каждого имелась семья, и ее нужно было защитить от колсидийских налетчиков. Это произошло 3 дня назад. Нападение на город оказалось очень серьезным. Парусные корабли и грибные галеры вломились в гавань Удачного, воины посыпались прямо на пирсы и причалы, как муравьи. Им удалось разогнать защитников порта, по-прежнему неорганизованных в четкие воинские отряды, и даже захватить Кендри. Рейн видел, как колсидийские моряки выводили его из порта. Он уходил очень неохотно, тяжело раскачиваясь и изо всех сил противясь весельным лодкам, выводившим его на буксире. Что было дальше с ним и его командой, Рейн не знал до сих пор. Он мог только гадать, сумеют ли враги заставить Кендри подняться вверх по реке к его родному Трехогу. Что если они взяли в заложники членов его семьи и додумаются пригрозить кораблю, что убьют их в случае его отказа? Теперь в руках колсидийцев были порт и прилегавшие к нему здания. Можно сказать, что их жадные лапы стискивали самое сердце Удачного. Бои шли каждый день, враги медленно, но верно продвигались все дальше. При этом они тащили на свои корабли все, что можно было унести. А что унести не удавалось, планомерно сжигали. Разрушений, подобных нынешним, Рейн в жизни своей еще не видал. Колсидийцы пощадили только несколько крепких лабазов, куда складывалось награбленное, да несколько каменных домов, удобных для обороны. Все прочее просто прекратило существовать. А сколько погибло людей? Колсидийцы всего менее склонны были считаться, кто перед ними. Торговец из старинной семьи, новый купчик, рыбак, разносчик булочек, шлюха или знатная дама. Они грабили, насиловали и убивали всех без разбора. Сгорел и длинный ряд добротных домов, где жили поселенцы с трех кораблей. Колсидийцы спалили жилища рыбаков и их лодки и убили всех, кто пробовал сопротивляться. Уцелевших приютили соседи, до которых еще не докатился разгром. Никаких условий колсидийцы не выдвигали, на переговоры не шли, поэтому о сдаче не стоило и помышлять. Тех, кто попадал в плен, немедля заковывали и отвозили на один из парусных кораблей. Этих людей ждала рабская участь. Ну, а жители Удачного перестали выискивать в своей среде сторонников и шпионов Колсиды. Если даже таковые имелись, ни на какую особую участь им рассчитывать не приходилось. Захватчики не ведали жалости. Ничей дом покамест не был ими пощажен. Грейк вдруг перестал похрапывать, а потом негромко подал голос. Он сказал: «Это необычный набег. Они хотят перерезать нас и обратить в рабство, чтобы поселить здесь своих, с тем, чтобы наш край стал частью Колсиды». «Ну вот», — огорчился Рейн, — «сам сбоку на бок кручусь и тебе спать не даю». «Да нет, я и без того уже проснулся. Знаешь, я так устал ждать». «Все понятно, способное войско в один миг не организуешь. Но пока туда да сюда сколько всего погибнуть успело. Сердце кровью обливается. И вот наш день вроде настал, каждый миг тянется, поскорее бы. А мне все кажется, что мы плоховато приготовились, чего-нибудь не учли. Да тут еще маму с девчонками никак в горы не выгнать. Хоть отсиделись бы там, пока тут все отгремит. И мы с миром не упокоимся», — подытожил Рейн мрачно. «У всех наших руки на мечах так и чешутся. Только все равно как-то плохо верится, чтобы мы победили. Даже если нам удастся сбросить их в море, они просто отойдут подальше на кораблях, а потом устроят новый налет. Ну, допустим, мы отобьем гавань и удержим ее, но они-то попросту держат Удачный за самую глотку. Они не дают нам торговать, а без торговли долго ли мы продержимся? Не знаю, но какой-нибудь выход непременно найдется», — упорствовал Грейк. «Нет худа без добра. Несчастье нас, по крайней мере, сплотило. Я так думаю, уже самые твердолобые, и те поняли, что сословиями кичиться, себе могилу копать». Рейн задумался, чтобы такого хорошего сказать другу перед решительным боем, но на ум так ничего и не пришло. «Надежда-то есть, но слабенькая», — проговорил он наконец. «Если вовремя подойдут наши живые корабли и зададут им жару, то, надобно думать, весь Удачный поднимется заодно. Если удастся зажать колсидийцев между берегом и выходом из гавани, тут им конец точно придет, всех порешим». «Вот бы узнать, где наши корабли и сколько их уцелело», — выговорил Грейк с беспокойством. «Боюсь, слишком далеко колсидийцы их заманили. Они ударились отступать, а наши ринулись следом. Почем знать, может, там в открытом море их более сильный флот поджидал? Вот уж глупость-то глупость отмочили, расхлебывай теперь». «Мы же купцы, а не воины», — отозвался Рейн. «В этом всегда была наша сила, ну и главная слабость тоже, как выяснилось. Нам нет равных по части переговоров и сделок, но сделок-то как раз наши недруги и не признают. А боевого опыта у нас кот наплакал». Грейк то ли вздохнул, то ли застонал. «Надо было мне быть в тот день на Офелии», — сказал он. «Лучше бы я с ними ушел. Теперь вот жди, надейся непонятно на что, и гадай, что там с папой и нашим корабликом. Ничего нет хуже неизвестности». Рейн долго молчал. Он-то знал, как неистово ранит сердце такое вот подвешенное состояние. Он не стал говорить Грейгу, будто полностью понимает его чувства. Это значило бы даже обидеть его. Всякий человек сам для себя единствен и неповторим, и боль у каждого своя. «Коли мы оба не спим», — сказал он наконец. «Давай-ка лучше вставать. Поговорить можно и на кухне. Там хоть Сельдона не разбудим». «Уже разбудили», — негромко отозвался мальчик и сел на постели. «Я решил, я сегодня с вами отправлюсь. Я буду драться». «Нет», — отрезал Рейн для начала. Потом решил смягчить свой отказ. «Не думаю, что это хорошее решение, Сельден. Сам посуди, ты, может быть, в своей семье единственный наследник. Тебе нельзя жизнью рисковать. Отсиживаться здесь и ничего не делать — вот это в самом деле риск», — сказал Сельден. «Ну, Рейн, пожалуйста. Когда я с мамой и бабушкой, они... Ну, я знаю, что они хотят как лучше, а получается, что я все как маленький. Мне говорят, что я должен учиться быть мужчиной. А как я научусь, если я среди мужчин не бываю? Мне надо пойти с вами сегодня. Я должен». «Сельден, если ты отправишься с нами, скорее всего, получится так, что мужского возраста ты уже не достигнешь», — строго предупредил Грейг. «Ты останешься здесь и в случае чего защитишь бабку и мать. Это лучшее, что ты можешь сделать для удачного. Вот в чем твой долг». «Ты меня еще по головке погладь», — огрызнулся Сельден. «Если сражение докатится прямо сюда, нас точно поубивают. Потому что если это случится, значит, вы все будете считать, что мертвецы. Я иду с вами, и все. Я знаю, вы думаете, будто я под ногами буду мешаться, что вам меня без конца спасать придется, ну и все такое. Но я не буду мешать, честное слово. Ну, самое-самое честное-пречестное». Грейг собрался возражать. «Пошли в самом деле на кухню», — вмешался Рейн. «А то без кофе голова что-то плохо варит». «Кофе давно кончился», — буркнул Грейг. «Чай вроде еще где-то валялся, так что и без кофе будешь хорош». Оказалось, не только их троих одолела бессонница. На кухне уже растеплили очаг, над ним понемногу булькал котел со свежей овсянкой. Мать и сестра Грейга, и с ними обе представительницы семьи Вестритов, метались туда и сюда, соображая, что бы такое еще сделать. В эти последние часы перед решительным делом праздность для них была хуже смерти. Но, увы, заняться было решительно нечем. Не готовкой же в самом-то деле. Из зала доносился приглушенный гул голосов. Там завтракал проснувшийся народ, и на кухне только успевали нагружать подносы. Эки Келтер была среди тех, кто носил их и расставлял по столу. Она дружески улыбнулась Грейгу, наливая ему в кружку дымящийся чай, и сказала: «Наши поджигатели уже выступили. Хотят загодя встать по местам, прежде чем начнется сражение». У Рейна сердце вдруг застучало быстрее. Дело, о котором было столько разговоров, вдруг начало воплощаться в самую что ни на есть жизнь. Очень скоро из лабаза семьи Друр, стоящего подле самых причалов, повалит столб густого дыма. Это будет сигнал всем отрядам «Вперед!». Лабаз выбрали не случайно. Отчаянные разведчики, в большинстве своем пронырливые мальчишки из числа бывших рабов, выведали, что именно там колсидийцы в основном складывали добычу. Следовало предположить, что когда там полыхнет, тушить пожар побегут очень многие. Удачный готов был пожертвовать отнятым у него добром ради того, чтобы собрать изрядную часть захватчиков более-менее в одном месте. Тем более, что поджигатели не собирались ограничиваться единственным складом. Очень скоро в колсидийские корабли полетят горящие стрелы. К тому времени под водой к вражьим судам подберется целая артель рыбаков, густо обмазавшихся жиром, чтобы не застыть. Они займутся парой-тройкой якорных цепей, и, надо думать, сумеют с ними разделаться. В общем, многое было придумано с целью учинить в колсидийском тылу как можно больше переполоха. Когда же это произойдет, тут-то с суши и ударят главные силы. Горожане вооружились кто чем мог. Кто-то вытащил из кладовок прадедовские мечи, кто-то приготовил дубины, мясницкие ножи, рыбацкие багры и так далее, вплоть до серпов. Купцы, рыболовы, садовники, рабы из господских кухонь — все были готовы обратить орудие своего ремесла в воинское оружие. Подумав об этом, Рейн на мгновение крепко зажмурился. «И так скверно, что придется погибнуть», — подумалось ему. Но больно уж убогое воинство. Это против колсидийцев-то. Ведь передушат, как кур. Рейн налил себе еще чаю и молча пожелал всяческой удачи чумазым поджигателям и водолазам, уже кравшимся где-то в темной и дождливой ночи. Сельден, сидевший подле него, нашел и стиснул под столом его руку. Рейн вопросительно посмотрел на него, и мальчик вдруг угрюмо улыбнулся. «Я чувствую это, а ты?» «Бояться — самое обычное дело», — ответил Рейн также негромко. Сельден, однако, лишь покачал головой и выпустил его руку. У Рейна так и упало сердце. Младший братишка Малты в свои юные годы успел насмотреться такого. Не повлияло ли это на его разум? Роника Вистрит поставила на стол плетенку, полную свежих хлебцев. Сидеющие волосы женщины были туго заплетены в косу и сколоты вокруг головы. Рейн поблагодарил Ронику и увидел в дверях свою мать. Она была без вуали. Жители дождевых чащоб перестали прятать свои лица с того самого времени, когда Рейн первым сбросил вуаль на совете сословий. Рейн тогда рассудил справедливо. «Да, мол, у меня чешуя, бугрящиеся наросты и медные с подсветкой глаза. Ну и что?» Сильно это все отличается от татуировок, запятнавших лица рабов. Его мать убрала волосы почти в такую же прическу, как у бабушки Вистрит, и сменила обычные свои пышные юбки на брюки. Рейн удивленно покосился на нее, с какой, мол, стати. И я не ответила, но не в них же мне путаться, когда будем драться. Сын вытаращил глаза, ожидая, что мать вот сейчас улыбнется и обратит свои слова в шутку, но я не так и не улыбнулась. Лишь негромко добавила: «Не возражай. Мы так и знали, что вы, мужики, встанете на дыбы. Лучше вспомни, когда наши предки впервые прибыли в эти места. Женщины и дети рисковали ничуть не меньше мужчин. Мы все идем сегодня в бой, Рейн. А если придется погибнуть, уж лучше пасть в битве, чем жить рабынями на чужбине и вечно оплакивать своих мужчин, отдавших жизнь в попытке нас защитить». «Весьма вдохновляюще». Грейк вымучил хилую улыбку и посмотрел на мать. «Ты тоже? А ты как думал? Неужели полагал, что я гожусь только кашу тебе стряпать, да в бой посылать?» — возмутилась Нарья Тенира и выставила на стол дымящуюся яблочную запеканку, добавив: «Намного мягче, вот, сынок, твоя любимая, я же помню. А еще у нас найдется мясо, пиво и сыр. Тем, кто ушел первым, нужна была добрая еда, ведь там холодно». Все очень хорошо понимали, что вполне возможно сидят за общим столом в последний раз. Так зачем скупиться? Если сегодня колсидийцы все-таки победят, что ж, пусть им достанутся пустые погреба и кладовки. А будем живы, значит, и пропитание себе какое-никакое найдем. Сегодня самые любимые люди готовились положить жизнь. Так о каких припасах могла идти речь? Все на стол. И даже несмотря на угрозу близкой смерти, а может, именно благодаря ей, теплый запах печеных яблок, щедро сдобренных корицей и медом, казался Рейну вкусным, как никогда. Грейк нарезал запеканку большими ломтями, Рейн положил кусок Сельдону, другой взял сам и тихо сказал спасибо. Больше ничего в голову ему не пришло.